Глава третья. «Выезжаем сегодня вечером», — объявил Морган. Дизайр почувствовала, как в душе зародилась паника. В течение двух дней, проведенных в этом деревенском доме, она старалась по возможности ничем не навлечь на себя подозрений, выжидая удобный момент, чтобы ускользнуть. После неожиданного заявления Моргана она решила, что больше ждать нельзя. Дизайр бросила быстрый взгляд на сидевших за столом мужчин, потом отставила в сторону тяжелый железный котелок, который чистила смесью песка с золой, и стала двигаться по направлению к кухне. От волнения сердце сильно застучало у нее в груди. Только бы ей повезло. Только бы удалось незаметно проскользнуть через заднюю дверь. Оказавшись во дворе, она быстро добежит до лесной тропы за лужайкой. Найл и Енах слушают распоряжение Моргана и, конечно, не будут обращать на нее внимания. В любом случае надо рискнуть. С наступлением темноты карета лорда появится на степной дороге, — рассказывал Морган. Сэр Хью Боудин вместе со своими гостями отправится в Лондон. Несомненно, им захочется добраться до города до того, как стемнеет. Но тут их постигнет несчастье. Один из слуг его светлости обнаружит, что у них хлопнул обод колеса. Этот человек отправится на поиски ближайшего колесного мастера и не сможет вернуться раньше сумерек. «А что, если слуга возьмется чинить колесо?» — прервал его Найл. «Возможно, — отвечал Морган, — если это окажется ему под силу. Тогда приблизительно в полночь карета выберется на дорогу под тернистым оврагом. «А если сэр Хью и его друзья решат заночевать в гостинице?» — спрашивал Найл. Дизайр понимала, что этот человек пытался выяснить, нет ли каких-либо просчетов в тщательно разработанном плане Моргана. «Завтра вечером Боудин должен присутствовать на придворном балу. Он и его друзья не пожелают своим отсутствием навлечь гнев его величества», — спокойно пояснял Морган. Дизайр поразилась осведомленности Моргана. Она полагала, что разбойники с большой дороги только и умеют караулить в темноте свою жертву, чтобы потом внезапно напасть на нее. Несомненно, здесь затевалось гораздо более бесчестное дело, чем она могла предполагать. «Выходит, его светлость принадлежит к числу друзей короля?» — допытывался Енах. Морган стиснул зубы. «Так мне сказали». В его словах Дизайр уловила горький оттенок. Неужели Морган поддерживал Кромвеля и Пуритан со всеми их преступными делами во время недавней войны? Тут же она упрекнула себя за неподходящие для данного времени мысли по поводу политических пристрастий Моргана Тренчарда. В любую удачную минуту ей нужно бежать подальше отсюда. Она не должна никогда снова встретиться с этим темноглазым разбойником. Девушка продолжала осторожно продвигаться к двери. Стоит ей только освободиться от Моргана и его приятелей, она бросится в степни. Там кто-нибудь наверняка сможет предложить ей честную работу. Лучше прислуживать в какой-нибудь таверне, чем оставаться узницей этих непризнающих закона людей. «Мы отправимся отсюда, как только покажется луна», — говорил Морган. Найл вновь прервал его. «А что мы будем делать с девчонкой?» Он сделал резкое движение головой в ту сторону, где находилась Дизайр. Она готова была закричать от отчаяния. Ей оставалось всего несколько шагов до двери. Теперь, направляясь обратно к мужчинам, она открыла один из буфетов, делая вид, что ей нужны какие-то столовые приборы. «Пусть остается до моего возвращения», — ответил Морган. Найл сжал свои тонкие губы. «Мы уже оставили ее тебе на эти две ночи. И ты наверняка хорошо поразвлекался с нею. Но теперь ты предлагаешь оставить ее здесь без надзора. Ты рискуешь моей головой и Еноха тоже. А что, если твоя красотка дождется нашего отъезда и сразу же побежит к судье с доносом?» Кровь бросилась в лицо Дизайр при этих словах Найла. Он, конечно, заблуждается. Она не подружка Моргана. Но откуда ему это знать? С тех пор, как появились эти двое, Морган использовал ее в качестве прислуги. От нее требовалось приготовить пищу и убрать посуду. Хотя Найл и Енах укладывали спать в коридоре, оставляя ей и Моргану кухню, Морган стелил себе другой тюфяк и спал отдельно. Между ними располагался огромный камин. Никто не мешал ему ночью подобраться и овладеть ею силой, но он предпочитал не делать этого. Чуть позже Дизайр поняла, что ей не стоит обижаться на сообщника Моргана, и Енах и Найл вели себя так, как если бы она на самом деле была собственностью Моргана. С их стороны и намека не было на какие-либо сомнительные предложения к ней. Когда Морган отправился для уточнения сведения о сэре Хью Боудине и его компании, он поручил Еноху присматривать за Дизайр. Он предупредил Еноха, чтобы тот ни на минуту не оставлял ее одну. К ее удивлению, этот крепыш с копной рыжевато-каштановых волос вел себя очень скромно. Провожая ее в укромное место за домом, он ждал в сторонке возле ветхого деревянного сарая. Когда она выглядывала из своего укрытия и смотрела, чем он занят, она видела, что он, прислонившись к дубу, строгал ножом какой-то прутик и издавал жужжание, лишенное всякой мелодии. Енах всегда поддерживал Дизайр за локоть, сопровождая ее по заросшей тропинке, когда она возвращалась обратно на кухню. В его прикосновении чувствовалась почтительность. Время от времени он что-то говорил ей о ранней весне, то об этой усадьбе и хозяйстве, которые пришли в упадок. Дизайр понимала, что Енах старается немного смягчить ее стесненное положение, как бы в оправдание выполняемого им личного поручения. И она была благодарна ему за это. Во всяком случае, она чувствовала, что ей не надо ждать ничего дурного с его стороны. Найл, напротив, вызывал у нее страх. Нет, он не смотрел на нее с вожделением, хотя это всегда вызывало у нее отвращение. Она бы не удивилась, если бы это было так. Наоборот, он смотрел на нее холодными светло-серыми глазами, в которых чувствовалась затаенная злоба. «Он смотрит так, словно готов задушить меня голыми руками», — думала Дизайр. Но почему он испытывает подобное чувство к ней? Так размышляла Дизайр, перебирая содержимое буфета. Оставаться у буфета дольше уже было нельзя, и она повернулась, чтобы пойти обратно. Найл сидел, навалившись на стол и обхватив рукой высокую оловянную кружку. В его сузившихся глазах была видна настороженность. «Не делай глупостей, Морган», — говорил он. «Если мы оставим девку здесь на ночь одну, что ей стоит побежать в ближайший городской магистрат и дать показания против нас?» «Я уже сказал тебе, что мисс Дизайр — моя забота». «Дьявол! Вот кто она!» «Одного ее слова достаточно, чтобы мы оказались в петле». «Я тебя уверяю, она не предаст нас». Спокойный, бесстрастный тон успокоил Дизайр, которую мучили мрачные предчувствия. «Прежде всего, тебе вообще не следовало приводить ее сюда», — нудел Найл, презрительно измерив ее взглядом. «В Лондоне достаточно шлюх, которые могут удовлетворить мужчину». Морган ничего не ответил, но его партнер не унимался. «Или они недостаточно хороши для вас?» «Конечно, такому изящному джентльмену понадобилась эта утонченная, манерная особа». Дизайр была готова провалиться сквозь землю. Жаль, что не удалось убежать отсюда раньше. «Как ты собираешься продолжать путь с ней?» «Ты предлагаешь Еноху и мне выезжать, а ее оставлять здесь без охраны?» «Может быть, ты думаешь, что страсть к тебе настолько дурманила девку, что она будет хранить в тайне наши дела?» «Черта с два! Мужчина не должен доверять ни одной женщине, независимо от того, кто она, блудница или герцогиня». «Когда мне захочется узнать твое мнение насчет женщин, я сам спрошу тебя об этом», — процедил Морган. «Почему бы нам не связать ее и не оставить в погребе до нашего возвращения?» — предложил Енах. «А после сегодняшней ночи что мы будем делать с ней дальше?» Найл вопросительно посмотрел на Енаха. «Мы что, так и будем ее караулить все время?» «После этой ночи», — вмешался в разговор Морган, «нам уже не надо будет бояться мисс Гилфорд». «Это почему же?» — спросил Найл. Морган обернулся и посмотрел на Дизайр. В его глазах промелькнула ехидная насмешка. «Потому что сегодня вечером она поедет вместе с нами». У Дизайр вырвался сдавленный возглас протеста. Губы Моргана растянулись в насмешливой улыбке. А в этот миг он больше напоминал мальчишку, замышляющего какую-нибудь шалость. «В ту первую ночь нашей встречи вам явно не хватало сноровки», — напомнил он Дизайр. «Может быть, вы проявите большую ловкость сегодня, когда отправитесь вместе с нами грабить подданных короля?» «Нет, Морган. Пожалуйста, не заставляйте меня делать это». Однако Морган продолжал говорить, не обращая внимания на ее мольбы. «Если вы окажетесь полезной, то получите свою долю добычи. Разве этого недостаточно?» «От меня вам не будет никакой пользы», — начала была Дизайр, холодея от страха. Ей живо представились руки грубого тюремщика, укладывающего ее голой спиной вверх, чтобы нанести первый удар плечью. Она даже подумала, как будет затягиваться вокруг ее шеи петля из пеньки. «Может быть, девушка не умеет ездить верхом?» — усомнился Енах. «Я достаточно хорошо держусь в седле», — как бы в оправдании заметила Дизайр. «Но почему же она не может владеть собой?» Она старалась сдержать слезы, которые готовы были брызнуть из ее глаз. «Ну что же, тогда все в порядке», — сказал Морган. «Енок сейчас отправится за лошадью». «С дамским седлом?» — спокойно спросил Енок. «Несомненно, ему раньше не приходилось заниматься конокрадством», — подумала Дизайр. Морган замотал головой. «Нет, она поедет, как все мы. Там, на чердаке, я видел большие сундуки. Не сомневаюсь, что в них найдется какая-нибудь подходящая для нее одежда на этот случай». «А я не хочу», — резко сказала Дизайр. «Нет, вы только послушайте», — вмешался Найл. «Напрасно вы думаете, что эта сучка чему-то научилась? Вот что значит обращаться с ней как с леди. Нужно же было отдать на ночь самое уютное и теплое место возле камина. А мы с Енохом все это время спали в коридоре. Я даже подозреваю, что твоя герцогиня из Уайт-Фраерса настолько скромна, что постыдится обнажить свои ножки в присутствии посторонних людей». «Еще одно слово, и ты будешь лишен возможности поехать с нами сегодня вечером», — предупредил Морган. «Не горячитесь», — Енах положил руку на плечо Моргана. «Подумайте лучше о том, что нам предстоит сделать до наступления темноты». Дизайр ждала, что Морган выльет свой гнев на Енаха, но вместо этого он согласно кивнул головой. «Ты прав», — согласился он. «А теперь отправляйся искать лошадь». Ухмыльнувшись, добавил: «Лучше тебя никто не сумеет раздобыть то, что может срочно понадобиться». Когда Енах вышел из кухни, Морган повернулся к Дизайр. «А вы поднимитесь на чердак и поищите там что-нибудь для своей экипировки». «Пожалуйста, не принуждайте меня ехать вместе с вами», — взмолилась она. «Вы можете привязать меня или закройте в кладовке». «Хватит разговоров», — оборвал ее Морган. «Вы будете делать то, что я скажу». «Участвуя в налете на карету его светлости, вы не сможете выдать нас властям». Он обернулся к Найлу. «Даже ты не увидел ни одного изъяна в нашем плане». «Полагаю, что так», — нехотя выдавил из себя Найл. «Для вас же лучше, если впредь вы будете следовать моим указаниям». В глазах Моргана был заметен вызов. Двое других мужчин промолчали. «Больше думайте о тех толстых кошельках, которые ждут нас сегодня ночью, и еще о шкатулках с дамскими бриллиантами. Ради этого рискованного мероприятия стоит гнуть хребет». Часть крыши была разрушена, но уцелевший участок защищал несколько комнат в чердачном помещении от дождя и снега. «Подберите себе что-нибудь из одежды мальчика», — с нетерпением в голосе приказал ей Морган, открыв тяжелую, окованную железом крышку ближайшего сундука. «Мужские брюки слишком велики для вас». Дизайр покраснела до корней волос, вспомнив, как Морган был уже близок к тому, чтобы овладеть ею в кухне у камина, и как ему помешали сделать это прибывшие тогда Найл и Енах. Минуло всего 2 дня. Она все еще помнила прикосновение его рук к груди, бедрам и ягодицам. Конечно же, он хорошо знал, какого размера одежда ей нужна. «Посмотрите вот здесь», — сказал он. «У нас мало времени». Дизайр опустилась на колени перед сундуком и стала рыться внутри. Вдруг она одернула руку. «Вы что, боитесь наткнуться на паука или черного жука?» Она покачала головой, задетая его словами. «Вы меня не так поняли». «Тогда объясните, в чем дело. Посмотрите, как аккуратно уложены эти вещи». Ее пальцы осторожно и нерешительно вынимали одежду. «Вот детское платье. А это шаль для девушки». Красивые полные губы Дизайр дрожали, когда она продолжила это занятие. «Вы рассказывали, что всадники изнасиловали женщин, что они заставили владельца этого поместья смотреть, как они надругались над его женой и дочерьми». Ее трясло от одной мысли о подобной жестокости. Впрочем, зачем она говорит ему это? Можно ли рассчитывать, что такой жестокий человек, как Морган, будет разделять ее переживания? «Забудьте об этом». Его голос прозвучал жестко, но через минуту он положил ей руку на плечо. К ее удивлению, это прикосновение было мягким и успокаивающим. «У вас было достаточно своего горя, Дизайр. Не надо терзать и мучить себя страданиями тех, кого вы не знали». «Он прав», — про себя подумала Дизайр. Она все еще не решалась продолжить свое занятие. Морган присел рядом и быстро порылся в ворохе одежды. «Это женские вещи. Нам не подходит». Он разбрасывал вещи по пыльному полу, не обращая внимания на протестующие возгласы Дизайр. Наконец он выудил из сундука какие-то штаны для юноши и встряхнул их. «Вот то, что надо». «Я не смогу надеть их. Это неприлично. И вообще ехать верхом на лошади, как это делают мужчины, может позволить себе только какая-нибудь бесстыдная шлюха». Смех Моргана прервал ее возмущение. Он откинул голову, и его темные глаза весело заблестели. «Чертовски странные существа вы, женщины», — говорил он. «Собираетесь грабить людей на большой дороге и рискуете отправиться на виселицу, но в то же время беспокойтесь о том, как бы вам не потерять свою скромность. Глядя на вас, я начинаю подозревать, что ваши родители были пуритане». При этих словах лицо Дизайр вспыхнуло от гнева. «Вы ничего не знаете о моих родителях. Моя мама все время одергивала папу, не разрешала на людях говорить о Стюартах». Дизайр пристально смотрела на Моргана. Ее глаза превратились в 2 узенькие желто-зеленые полоски. «Любую девушку из порядочной семьи всегда учили вести себя как леди. И это не зависело от того, какие взгляды разделяли в семье, пуританские или роялистские. Но я предполагаю, что вы не разбираетесь в этом». «Нет, пожалуй, немного разбираюсь». Морган сказал это, не повышая голоса, но его тон заставил Дизайр умолкнуть. «Война все изменила в нашей жизни, Дизайр. Даже теперь, когда Карл Стюарт вернулся на трон, не может быть возврата к прежнему. Если хотите выжить, то нужно смотреть вперед. Если рассуждать, как вы, то мне следовало бы поддаться уговорам старой Салли и торговать своим телом на улицах. Этим колким возражением она решила отплатить ему за насмешки над собой. «И что же вас остановило? Спать с мужчиной за деньги? Никогда в жизни. Значит, вы можете уступить мужчине ради собственного удовольствия?» «Конечно, нет. То есть, я имею в виду, нет, до замужества». «Вы в этом уверены?» В его голосе послышались насмешливые нотки. Что означал его вопрос? Он хочет напомнить, как она покорно позволяла ему трогать себя, как потеряла голову от его ласк и не делала ни малейшей попытки оттолкнуть его. Да, тогда это выглядело как ее добровольная капитуляция. Правда, тот вечер он напоил ее коньяком, так что она перестала понимать, что хорошо, а что плохо. Такое больше не повторится никогда. Он бросил ей мужские штаны. «Наденьте», — сказал он приказным тоном. «И еще подберите себе рубашку, ботинки и все, что может понадобиться». Дизайр дотронулась до него рукой и посмотрела с мольбой в глазах. «Морган, не принуждайте меня ехать с вами. Не делайте этого. Разбой карается виселицей». «Приятно слышать, что вы понимаете это», — сухо ответил он. «Коль скоро вы присоединитесь к нам и примите участие в нашей противозаконной авантюре сегодня ночью, то не решитесь донести. Даже Найл считает, что мой план не лишен определенного смысла». «Найл — это... он дурной человек», — возразила ему Дизайр. «Он так смотрит на меня, и эта жестокость в его глазах... Похоже, он ненавидит всех женщин на свете, но вы... Вы собираетесь льстить мне таким образом, Дизайр? Хотите сказать, что я лучше? Может быть, добрее? Может быть, веду себя по-рыцарски?» «Едва ли», — выпалила она ему в лицо. «Но Найл сказал, что вы джентльмен. Он назвал вас Сквайр Тренчард. Почему он обратился к вам так?» Морган помрачнел. На его лице обозначились суровые складки. «Мы задержались здесь слишком долго», — сухо сказал он. «Загляните в тот шкаф в углу. Может быть, там найдется пара крепких ботинок. Посмотрите, подойдут ли они вам». Наступил вечер. Дизайр вскарабкалась на гнедого Мерина, приготовившись ехать с Морганом и другими мужчинами. Ее норовистый конь ретиво вскидывал голову. После того, как Морган помог ей сесть верхом, она поняла, что ей придется использовать все свое умение, чтобы справиться с этим животным. Опасения по поводу непривычного и неприличного способа верховой езды мгновенно улетучились. Неважно. Подобало так ехать леди или нет, ей нужно удержаться в седле. Подавшись вперед, Дизайр потрепала коня по холке. Она тихо и ласково говорила ему что-то, как и учил когда-то тренер по верховой езде. Морган поднял руку в перчатке и жестом дал команду отправляться. Маленькая группа двинулась вперед по заросшей бурьяном тропе в тени вязов и вскоре выехала на дорогу. Дизайр чувствовал, как в груди часто бьется сердце. На душе было тяжело. В грубой рубашке и куртке никто не заподозрил бы в ней женщину. К тому же маскировку довершала ночная темнота. Звезды тускло поблескивали в черном небе. Слабый свет исходил от тонкого серебристого полумесяца. Как и у мужчин, нижняя половина лица Дизайр была закрыта большим носовым платком. Она глубоко надвинула на лоб шляпу широкими полями, чтобы скрыть верхнюю часть лица. Свои длинные волосы она стянула тугим узлом, и теперь ее черные кудри находились на макушке под высоким куполом шляпы. Вслед за Морганом Найл и Йеннах пустили своих коней быстрым галопом. Дизайр крепче обхватила ногами своего мерина и тоже заставила его двигаться быстрее. Они въехали в лесную чащу, где дорога стала настолько узкой, что передвигаться по ней можно было только цепочкой. Свет звезд с трудом проникал сквозь заросли, а полумесяц скрылся из вида. Какая-то ночная птица бесшумно бросилась на свою жертву, раздался жалобный писк. А что, если повернуть обратно? Такой вопрос задавала себе Дизайр, когда они оказались в лесу. Она пыталась представить, как быстро развернет коня и нырнет в темноту леса. Однако это была глупая надежда, и она тотчас же оставила эти мысли. Мужчины стали бы преследовать, и у нее не было никакого шанса скрыться. Хотя Морган еще никогда не обрушила свой гнев на нее, она отдавала себе отчет в том, насколько он может быть опасен. При всем его достойном поведении в нем чувствовался жесткий характер. От непривычного положения тела у Дизайр начали болеть мышцы. Морган не замедлял бега лошади, и поэтому она старалась изо всех сил не отстать от мужчин. Они миновали лес и шумом пронеслись по деревянному мосту. Вскоре деревья на их пути стали встречаться реже, и с одной стороны открылась степь. Ее конь пугливо шарахнулся от какого-то небольшого зверька, то ли кролика, то ли барсука, перебежавшего дорогу и скрывшегося в зарослях на другой стороне. Дизайр с облегчением вздохнула, когда Морган дал знак остановиться в небольшой роще возле крутого обрыва. Внизу она разглядела широкую дорогу, затем посмотрела по сторонам, но не увидела ни одного огонька, какого-нибудь деревенского домика, постоялого двора или хотя бы пастушьей хижины. Морган не зря облюбовал это место. — Через несколько минут должна показаться карета Боудина, — сказал он. — Если только твой осведомитель не решил сыграть с тобой злую шутку, — заметил Найл. — Не бойся. Его светлость со своими гостями будут здесь вовремя, — продолжал Морган. — И у тебя не дрогнет душа, когда ты будешь грабить несчастных джентри? Примечание: джентри — нетитулованное мелкопоместное дворянство. Конец примечания. Найл явно издевался над ним. «Может случиться, что когда-нибудь тебя узнает кто-то из твоих бывших друзей». Прежде чем Морган успел ответить, Йеннах быстро проговорил. «Это маловероятно. Собственная матушка, да будет ее душа спокойна на небе, не узнала бы Моргана с закрытым лицом и...» «Давайте вернемся к нашим планам», — прервал Йеннаха Морган. Дизайр вздрогнула от его слов. Хотя он произнес их довольно спокойно, она уловила раздражение в его голосе и холодный блеск в глазах. Насмешка Найла словно задела обнаженный нерв. Мы подождем до тех пор, пока карета не приблизится к этим голым камням внизу. Тогда мы поскачем вниз и окружим их. Девушке будет нелегко справиться с этим зверем на крутом спуске, справедливо подметил Генах. Мисс Дизайр останется здесь, в тени деревьев. И следует наблюдать за обстановкой, сказал Морган. Маловероятно, что кто-то сможет помешать нам. Но в этом случае она подаст сигнал. Он вынул запасной пистолет из-под плаща и протянул его девушке. Вы сделаете один выстрел вверх. Ты все еще продолжаешь беречь свою возлюбленную? Найл не давал себе труда воздерживаться от оскорблений. Там ее никто не увидит, и она будет в полной безопасности. Мы рискуем своей жизнью, а она отсиживается в тени. Послушайте, — вмешался Енах. Взмахом руки он показал в сторону. Это должно быть карета Боудина. В ночной тишине ветер донес громыхание колес, глухой стук копыт и звонкие удары хлыста кучера. Его светлость, вне всякого сомнения, жаждал как можно скорее оказаться в относительно спокойном пригороде Лондона. Дизайр напряглась всем телом. Она невольно с благодарностью подумала о Моргане. Здесь ей гораздо безопаснее. В этом Найл был прав. Она увидела, как рука Моргана в перчатке взметнулась вверх. Через минуту после команды он уже скрылся за краем оврага. Он спускался на коне по крутому склону с ловкостью наездника, выросшего в седле. Только Найл оставался на месте. Дизайр с недоумением посмотрел на него. Не первый раз он пускался вместе с Морганом и Янахом в подобные опасные приключения. Неужели у него сдали нервы? Морган догнал карету. Енах скакал рядом, чуть позади. Она услышала, как Морган крикнул: «Стоять! Освободить карету!» Кучер резко остановил упряжку с лошадьми. Двое слуг, окаменев, остались на своих местах в верхней части кареты. Краем глаза Дизайр успела заметить молниеносное движение Найла. Держа узду в одной руке, другой он сорвал носовой платок, закрывавшее ее лицо. Она закусила губы, чтобы подавить крик протеста. Секундой позже Найл поднял свой хлыст и с невероятной силой ударил ее мерина сбоку. Животное заржало и взвелось на дыбы. В воздухе мелькнули передние копыта. Дизайр пыталась сдержать коня и изо всех сил сжимая его бока своими слабыми ногами, но это было бесполезно. Найл на своей лошади галопом спускался со склона, и ее конь поскакал за ним. Острая боль свела ей ноги, ныли руки, как будто ей вывернули все суставы. Она наклонилась вперед, чтобы не выскочить из седла. Кроны деревьев больше не защищали ее от сильного ночного ветра. Она ощутила его дикие порывы здесь, в открытой степи. Шляпа слетела у нее с головы, и ветер унес ее далеко прочь. Волосы упали на лицо и в беспорядке разметались по плечам. Конь уже скакал по ровному месту, не снижая скорости. Дизайр похолодел от ужаса, заметив свет фонаря в темноте. Конь нес ее галопом вперед, догоняя массивную тяжелую карету, и она была бессильна сдержать его.